волшебном сказочном кино. Кручу я стрелки времени назад. Где ты и я мечтали до зари? Где ты и я не знали боль разлук? И задыхаясь от своей любви, не замечали никого вокруг. Нет, ты не любишь, не любишь его. Все, что ты делаешь, все мне назло. Ты говоришь, между нами туман, но я не верю, не верю словам. Нет, ты не любишь, не любишь его. Как ты не можешь понять одного? Все его чувства — красивая ложь. Ты нелюбимой, любя, пропадешь. Не перестану думать о тебе и не смогу, наверное, забыть твоей любви и тех счастливых дней. Я так хочу их в сердце сохранить. Я понимаю, ты теперь с другим. Я понимаю, где-то далеко. Но нет, не будет с ним такой любви, когда без слов все просто и легко. Понять.